Бартоломео Симоне, первым, которое пришло ему на ум. «Бартоломео Симоне», — проговорил хозяин, разобрал его небрежную подпись и задумчиво покачал своей толстой лысой башкой. «Как замечательно, что молодой господин носит имя Бартоломео Симоне!» — продолжал он, не сводя глаз с лица Джованни. «Очень хорошо! А теперь еще город, откуда господин Бартоломео Симоне прибыл!» Джованни хотел было запротестовать против подобных обременительных формальностей, но когда Петр, успокаивая, дал ему знак опомниться, несколькими злобными росчерками изобразил в книге название последнего большого города, через который они проезжали. «Болонья», — проговорил хозяин, все еще раздумчиво качая головой. «Это близко. Я раз в месяц езжу туда за товаром. Странно, но до сих пор мне не доводилось там встречать никакого Бартоломео Симоне. А теперь вы, пожалуйста». Поскольку перо, которым Джованни произвел свою вельможную нервную запись, разлетелось вдрызг, красавица подала Петру новое, только что отточенное. «Я готов признать, что это неприятно», — продолжал пустословить подлый трактирщик. «Но ведь не мы это выдумали, а предписание есть предписание». «Ну, разумеется, предписание есть предписание», — согласился Петр. «В последнее время мы на каждом шагу слышим эту краткую, но содержательную аксиому, что отрадно доказывает ее растущую популярность. Принимая от черноволосой красотки инструмент для письма, он легонько коснулся ее руки, украшенной золотым обручальным кольцом. Потом долго изучал раздвоенный кончик пера, расправляя его на ногте большого пальца левой руки. Помедлил, опуская перо в чернильницу, и лишь потом вывел каллиграфическим почерком. «Пьетро Кукан да Кукан. Место рождения — Прага, Богемия. На самом деле, со времен Древнего Рима, — продолжал он городить всякий вздор, суровость закона или предписания бывает вполне оправдана тем, что эта суровость такова, какова она и есть. Если кому-либо довелось столкнуться с суровостью предписания, стоит лишь вспомнить, ничего не поделаешь. Предписание есть предписание, и сразу на душе становится легче и веселей, ибо это... мудрое изречение создает то облегчающее жизнью впечатление, будто речь идет не о выдумке, но о данности, естественно взращенной на почве реальности, а тем самым о необходимости. Произнося эту тираду, Петр долго и пристально глядел в лицо черноволосой красавицы. Она тоже ответила ему взглядом. Но вдруг, ни с того ни с сего, как если бы вдруг внезапно закатилось солнышко, ее милое личико погасло, выразило возмущение, а над переносицей у нее обозначилась сердитая морщинка. Оглянувшись, она схватила вязание и принялась быстро стучать спицами, как будто желая наверстать упущенное. Причем одну из спиц, более длинную, на итальянский манер, зажимала под мышкой. «Да, именно так. Предписание есть предписание», — согласился трактирщик, лишь мельком взглянув на запись. Петр явно его не интересовал.